Глава 25. В пышном саду пели птицы и журчали фонтаны. Я устроилась за столиком в беседке, откусила кусочек рахат лукума и блаженно закрыла глаза. «Добрый день, госпожа! Госпожа Хаят велела спросить, не собираешься ли ты с ней и госпожой Аман в город?» Будто из ниоткуда появилась Алия. «В город? Зачем?» Ошарашенно спросила я. «За покупками, скорее всего». «Хаят и Аман зовут меня на шопинг? Это странно». «Нет, я лучше останусь дома», — ответила я. «Хорошо, я передам им». Алия склонила голову и ушла так же тихо, как и появилась. Я испытала радость от того, что женушек Халиля не будет дома некоторое время. Я смогу уехать в город и снять немного денег для своего побега. Пора готовиться. Рахат Лукум стал еще слаще. Я улыбнулась. Дождавшись, пока машина Хаят отъедет из дворца, я быстро переоделась, надела хиджаб и пошла к охране. «Мне нужно в город», — объявила им, и ко мне вышел молодой парень. «Я Карим. Я отвезу тебя, госпожа». «Отлично. Спасибо». Сев в машину, я устроилась поудобнее на заднем сидении и поймала на себе взгляд Карима в зеркало заднего вида. Он тут же отвел взгляд в сторону. Я поправила хиджаб, устроилась у окна. «Куда именно тебя отвезти, госпожа?» — спросил Карим спустя некоторое время. «В любой торговый центр». Он кивнул и молча прибавил газу. У торгового центра открыл мне дверь, подождал, пока я выйду из салона, и также молча направился за мной. «Ты так и будешь за мной ходить?» Остановившись, я повернулась к нему. «Я обязан, госпожа. Это моя работа. Я не могу оставить тебя одну». «Ясно». Поджала губы я и попробовала остановить его еще раз. «Но мне нужно сделать пару покупок. Это личное». «Я не буду смотреть, госпожа. Могу ждать тебя возле бутиков». Я вздохнула. Похоже, от него не отцепиться. «Хорошо, будешь ждать». Я направилась к банкомату, а он незримой тенью за мной. Сняв немного налички, я засунула деньги в сумочку. Вряд ли меня будут обыскивать. Но то, что все видит Карим, нехорошо. Вдруг он расскажет Халилю, а того точно заинтересует, зачем я снимала деньги. Но кто не рискует, как говорится. После банкомата я направилась в магазин нижнего белья, чтобы хотя бы на время избавиться от Карима. Тот, как и ожидалось, остался стоять у входа в бутик. Пока я бродила по магазину, он не сдвинулся с места ни на сантиметр. Немного успокоившись, я поняла, что он не следит за моими действиями, и вышла из бутика с небольшим пакетом. «Я хочу перекусить», — объявила охраннику и направилась в кафе. Он послушно последовал за мной. У столика с двумя диванами нас встретил официант и пригласил присесть. Карим встал за моим диваном, а мне стало неловко. Не будет же он стоять на чеку, пока я ем. Или будет? «Ты тоже можешь присесть». Неловко потопталась на месте я и поставила пакет с бельем на свой диван. Карим не отказался от приглашения, хотя я ожидала именно этого. Он прошел к дивану напротив и сел. Официант подал мне меню и отошел в сторону. «Ты будешь что-нибудь?» — спросила у Карима, на что тот мотнул головой. «Нет, госпожа, я не голоден, спасибо». «Что ж», — я кивнула официанту, заказала себе кусок торта и чай. Пока я ела, стыдливо опустив глаза в свою тарелку, Карим молчал. Но стоило мне поднять на него взгляд, я вздрогнула. Он смотрел прямо мне в лицо. «Ты очень красивая, госпожа. Совершенно не похожа на наших женщин», — проговорил тихо, а я сглотнула и снова взглянула на него. «Ты знаешь, что не имеешь права говорить мне такое?» — спросила его также тихо. «Если узнает Халиль, то убьет меня», — усмехнулся Карим. Я почувствовала, что краснею от его взгляда. Резко встала и схватилась за столик, закрыв глаза от головокружения. «Госпожа!» Карим схватил меня за плечи. «Я держу». Оказывается, я чуть не свалилась в обморок. Он меня удержал, прижав к себе. «Что ты делаешь?» Я резко отстранилась, снова поймала темноту в глазах. «Просто придержал тебя», — произнес он, глядя на мои губы. «Извини, госпожа, я не должен был прикасаться к тебе, но ты чуть не упала, и я...» «Все, забыли», — перебила его я. «Отвези меня домой». Схватив свою сумочку и забыв о пакете с покупками, я быстро пошла прочь. Его шаги позади услышала уже на парковке, быстро юркнула в машину и сама захлопнула дверь. Карим сел за руль, посмотрел на меня в зеркало. «Прости меня, госпожа, я виноват». «Ты ни в чем не виноват. Забудь об этом. Пожалуйста». Последнее слово я произнесла с нажимом. Карим замолчал. До дома ехали в тишине. Как только машина остановилась, я выбежала из нее и бросилась в свою комнату. Автомобиля «Хаят» еще не было, что избавляло меня от лишних вопросов. Бросив сумочку на трюмо, я принялась переодеваться, чтобы никто не увидел меня в уличной одежде. В дверь тихо постучали. «Да?» – спросила я испуганно. Дверь открылась, и в комнату шагнул Карим. «Госпожа, ты забыла в машине свой пакет». Он протянул мне покупку. Я быстро схватила пакет, кивнула. «Спасибо, Карим, ты можешь идти». «Как скажешь, моя госпожа, только...» «Что?» «Я могу тебя попросить не говорить повелителю о том, что случилось в кафе. Мне не хотелось бы лишиться работы». «Разумеется, я же сказала, забыли». Карим улыбнулся и быстро покинул мою спальню. А я упала на пуфик и шумно выдохнула. Тяжелый день.